Что делает нас чадами Божиими? Часто-часто приходится слышать, что вы думаете и говорите о том, что время теперь неблагоприятное, чтобы стяжать нам спасение. Вот если бы жили во времена святых апостолов, то были бы, конечно, так же святы, как и они. А думали ли вы когда-нибудь, в каком положении были и апостолы, и все современники Господа Иисуса Христа? Думали ли о том, что им и в голову не могло прийти, что с ними жил, что им проповедовал сам Сын Божий? Ведь они все считали его пророком, некоторые считали великим пророком, но Сыном Божиим его назвал только святой апостол Петр. Когда спросил Господь Иисус Христос апостолов, за кого они считают его, то апостол Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И этот ответ был так удивителен, так глубок, так необыкновенен, что Господь ответил ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 17. «Блажен ты, ибо ты получил откровение от самого Отца Небесного». Так не думайте, что если бы вы жили во времена святых апостолов, то были бы чисты и святы, ибо знаем, какое множество людей не веровали во Христа, поносили его, ненавидели его и распяли его. Почему вы думаете, что были бы в числе уверовавших в него, а не в числе тех, которые поносили Христа? Итак, не думайте, что времена апостольские были более благоприятны для спасения, чем наше время. Не говорите: если бы мы жили в те времена, когда подвязались великие отцы, постники, молитвенники, отшельники, когда воссияли в церкви великие светильники, святители Божии. Не думайте, что это было время более легкое и удобное для спасения, чем теперешнее. Напротив, оно было более тяжелым и более трудным, чем нынешнее время, ибо тогда было множество лжехристов, всяких еретиков, которые уводили людей с пути спасения и многих-многих погубили. Если бы вы знали историю церкви, то не сказали бы, что время, когда подвязались три великих святителя — Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст — было временем легким для спасения. Если бы вы знали, какое это было тяжкое, ужасное время, какая буря тогда свирепствовала в церкви, как раздирали ее ереси, сколько гонений и мучений пришлось испытать этим трем святителям и многим другим, тогда знали бы, что то время было далеко неблагоприятным для спасения. Напротив, наше время очень благоприятно для спасения, ибо что соделывает спасение наше, что направляет нас на путь Христов, что делает чадами Божиими? Много раз я говорил, что это путь страданий, что только на пути страдания можно спасти души свои, а наше время как раз и есть время страданий, страданий тяжких. Значит, оно благоприятно, значит, надо только эти страдания переносить, как должны их переносить христиане, чтобы спастись. Значит, не надо вспоминать о временах минувших и их благословлять, а нынешнее время проклинать. Надо знать, что во все времена и на всяком месте люди, подлинно ищущие спасения, могут его найти. Надо только, чтобы всеми силами, всеми фибрами души мы стремились ко спасению, чтобы стремились идти за Христом, чтобы исполняли заповеди Его. И если вас окружает огромное множество людей, отвергающих Христа, людей нечестивых, даже поносящих Христа, то это именно и значит, что вам, которых назвал святой апостол Петр родом избранным, царственным священством, первое послание Петра, глава 2, стих 9, надлежит перед нечестивыми сиять своей верой, своей чистотой, своей святостью. Для этого нужен постоянный и неустанный труд. Вы видите, как много валяется теперь возле вокзала и за вокзалом опрокинутых вагонов, каких-то остатков от вагонов и паровозов. Вы видите горы ржавого железа. Ведь это смерть железа, оно погибает, потому что ржавчина изъедает его. А почему она точит железо? Потому что осталось оно без употребления, вагоны валяются беспризорно, о них никто не заботится. Пусть же будет это образом того, что если и душа ваша будет пребывать в бездействии, в полном нерадении о спасении, что если мы не будем в вечном движении к добру, к чистоте и святости, а будем подобны железному лому, то не ржавчина покроет тогда души наши, а гораздо худшее — смерть. Смерть духовная овладеет душой нерадивой. Движение есть общий закон природы. Где нет движения, там смерть. Надо, чтобы в неустанном, в непрерывном движении были все силы души вашей. Надо, чтобы они были в постоянном действии, чтобы стремились ко Христу, чтобы стремились к Царству Божию. Надо, чтобы огнем страдания очистилась душа, как огнем очищается ржавчина с железа, ибо переплавляется оно огнем. Так и вы знаете, что душа ваша не покроется тенью смертной только тогда, когда все силы ума вашего, когда все чувства ваши будут направлены к тому, чтобы идти, идти, бежать, чтобы стремиться все вперед, как стремился вперед апостол Павел. Стремиться, никогда не вспоминая о прошлом. Все вперед, вперед и вперед. В постоянном стремлении ко Христу да пребудет дух ваш, и тогда наследуете вы спасение. 1948 год.